По широкому коридору диспетчерской башни торопливо шли три человека. Охранник, диспетчер и уборщик с большим рюкзаком. «Ты отключил внутренние датчики?» – спросил охранник у диспетчера, подойдя к двери в конце коридора и набирая код. «Да, да, все должно получиться. Ваши выстрелы не засекут, но система уже через 30 минут перезагрузится. И еще, когда будет активирована блокировка нижних доков, у вас будет всего пара минут перед тем, как управление перехватит резервный пункт и все разблокирует. Не боись, об этом мы позаботимся. Да мне вообще плевать. Я делаю свою работу, получаю свои деньги, остальное ваши проблемы». Пройдя еще пару коридоров, они остановились около большого пропускного пункта. Там стояло трое охранников. Один из них, увидев приближающуюся компанию, удивленно вскинулся. «Рон, что ты здесь делаешь? Сейчас же не твоя смена». Договорить охранник не успел. Его товарищ, стоящий чуть позади, выхватил бластер и прострелил ему голову. «Вы почти опоздали. Пришлось повозиться, добывая чертов ключ. Начальник, цензура не хотел вначале его отдавать, пришлось минут 10 выбивать из него дури». Пополнившись еще на двух человек, группа уже бегом направилась дальше и вскоре ввалилась в просторный зал, весь заставленный аппаратурой и множеством пультов, за которыми сидели два диспетчера и несколько десятков дроидов. Четверо охранников на входе даже не успели сообразить, что происходит, как свалились, получив несколько очередей из бластеров. Сидящие диспетчеры не проявили никакого страха от внезапного вторжения, только один стал деловито отключать дроидов, а второй протянул руку. «Ключ у вас?» «Да, тогда начнем. Помните, у вас будет всего несколько минут». Закончив свое дело, группа быстро покинула здание. На полу диспетчерского пункта остался рюкзак, который нес уборщик. В это время в резервном пункте. «Сэр, происходит что-то странное. 5 минут назад из основной башни поступил сигнал на блокировку всех нижних доков. Я сразу послал за вами. Если эта операция санкционирована свыше, нас должны были предупредить. Поэтому отмените блокировку. Вот ключ. А я пока свяжусь с начальством». «Да, сэр». Диспетчер уже вставил ключ, но набрать код отмены не успел. Один из охранников зала, стоящий со странным, словно остекленевшим взглядом, достал из кармана пульт и нажал на кнопку. В заброшенном районе старых нижних секторов плавно опустились две большие транспортные платформы. Из каждой сразу выскочило по 15 наемников в тяжелой броне. Два десятка расположились друг напротив друга, а пятерки рассыпались по округе, контролируя территорию. Вскоре от пятерок пришло сообщение, что все чисто, из платформ сошли еще два человека. От остальных их отличала богато украшенная броня. Пока большие боссы неторопливо обсуждали условия сделки, а их телохранители сверлили друг друга подозрительными взглядами, никто сразу не заметил, что связь с пятерками на мгновение полностью пропала. А потом, после возобновления, стали поступать сообщения, странным образом похожие на старые. Когда охрана, наконец, обеспокоенно зашевелилась, было уже поздно. Воздух распороли десятки лучей от снайперских винтовок, а через миг на месте расположения наемников расцвели несколько взрывов от попаданий гранатомета. Вскоре все было кончено. Часть опустившихся на прыжковых ранцах мандаларцев сразу забежала на платформы, а остальные стали не спеша ходить по полю боя, добивая раненых и делая контрольные выстрелы. Рих довольно огляделся по сторонам. Операция прошла чисто и без сюрпризов, и удалось выполнить все задачи, захватив как платформу с кредитами, так и платформу с наркотой. Как это ни странно, все оказалось именно так, как и сказал Ситх, а то, если честно, мандаларцу почему-то до последнего казалось, что он их подставит. «Командир, так что нам делать с этим наемником?» Двое бойцов подтолкнули к Риху захваченного члена одной из пятерок. «Вы не должны меня убивать. Я работаю на вашего босса». «Да-да, владыка предупредил о тебе в самый последний момент. Только поэтому ты еще жив. Знаешь, что тебя ждет?» «Знаю». Наемник скривился. «Только аккуратней. Не хочу случайно сдохнуть, даже не успев потратив свои кровно заработанные деньги». Хмыкнув, Рих достал бластер и, тщательно прицелившись, всадил в наемника два выстрела, отчего тот минут 5 орал и крыл всех матом. Трудно было обезболивающие дать. Так реалистичнее. Доставьте его как можно ближе к седьмому сектору. Дальше пусть сам ползет. Через несколько минут, к Когда все вражеские тела и снаряжение были подобраны, обе платформы взлетели в воздух и растворились среди зданий складов. О недавнем побоище напоминали только пятна крови и воронки от взрывов. Саир-Рат, глава клана Кровь Римаса, в ярости смел все со своего стола. Сначала информация о том, что давние враги его клана, темные ножи, подчиняют Клааку и собирают там армию. Затем пришло сообщение о нападении отребья на оружейные склады в нижних секторах и нижние доки, взорваны обе диспетчерские башни, а теперь и известие о том, что крупнейшая сделка с хаттами Наршада полностью провалена. Мало того, они теперь во всем обвиняют его клан и требуют возмещения убытков. Чертовы слизняки. Но если бы только это, его сын, отправленный на эту цензуру встречу, погиб, и от единственного выжившего наемника известно, что и здесь замешаны ублюдки из ножей или кто-то, кто под них работает. И наконец, покровители заявили, что на стабилизацию ситуации ему дается всего месяц, иначе у крови Римаса появится новый глава. Несколько раз глубоко вздохнув, Саир достал и активировал небольшую пластинку передающего устройства. Через секунду над ней появилась голограмма человека, закутанного в черный плащ с глубоко надвинутым капюшоном. «Ваши слова полностью подтвердились, господин Змей. Жаль, что я сразу не поверил вам, может, тогда удалось бы избежать ряда неприятных последствий. Разумеется, деньги уже переведены на ваш счет, вместе с компенсацией за мое недоверие. Очень хорошо, только боюсь, дальнейшая моя информация теперь будет стоить гораздо дороже, втрое. Это не проблема. Половина уже перечислена. Замечательно. По моим данным, темные ножи уже заключили военный союз с кланом Огни. На этом месте Саир заскрипел зубами от ярости, и через 5 дней собираются напасть на вашу территорию со стороны северных и восточных переходов. Первой будет атака огней с востока, но это всего лишь отвлекающий маневр. Они должны оттянуть ваши основные силы, и тогда ножи ударят с севера. Их цель — пробить брешь в обороне и открыть доступ армии отребья из Клааки. Пустив ее впереди себя, ножи уже без проблем добьют ваши измотанные силы, а уж если в разгар битвы и огни сумеют присоединиться к веселью, думаю, исход данного противостояния ясен. Понятно. Вы можете что-нибудь посоветовать? Я всего лишь простой торговец информацией, а не стратег. Могу только посоветовать попробовать разбить врага по одному. Благодарю вас, господин Змей. Ценность вашей информации огромна, и, конечно, остальная часть денег уже переведена. С вами приятно иметь дело, господин Саир. Надеюсь, наше сотрудничество еще продолжится. Когда связь прервалась, Саир вызвал в кабинет своего ближайшего помощника. Слышал разговор? Да, господин. И что думаешь? Наши шпионы буквально только что доложили про союз ножей и огней. И сейчас они начинают концентрировать силы в 4-м секторе. Но по официальной версии этот союз направлен против конец оборзевшей банды нижних секторов. 4-й сектор. Из него же можно прямым путем попасть к нашим северным и восточным границам. Да, господин, если информация Змея верна, что думаешь, мы можем предпринять? Ситуация очень опасна, и выходов из нее, гарантирующих нашу победу, практически нет. Если сейчас попробовать разбить сначала банду, то, пока мы будем ловить это быдло по нижним секторам, объединенные силы кланов легко ударят нам в спину и наоборот. Усилить аванпосты нашей армии. Но тогда враг или отступит и нападет в другом месте, или просто объединит все свои войска в один кулак и ударит без всяких хитрых планов, что при их силе для нас тоже проигрыш, пусть и не такой позорный. Единственное, что я могу предложить, это дождаться атаки наших врагов на линию обороны, а затем ударить в тыл сначала банде, а потом и ножам. Банда Клааки – это всего лишь кучка плохо вооруженного быдла. Они не выдержат нашего сильного натиска и сразу разбегутся как крысы, а ножи окажутся зажаты между огнем нашей армии и оборонительной линией и тоже долго не продержатся. А огни? У них не так много тяжелого оружия, да и атаковать они будут вяло, так как их задача — нас отвлечь, а не прорваться. Поэтому высока вероятность, что они надолго завязнут в нашей линии обороны, и мы успеем разобраться с остальными, а потом, заставить их отойти уже не проблема. Но даже если им и удастся прорваться, после поражения основных сил все, что им останется, это отступление. Хаем, хорошо, пока используем твой план. В небольшом зале за круглым столом сидели 4 человека. Главы темных ножей и огней со своими доверенными людьми. Посередине стола мерцала голограмма зловещей фигуры, полностью закутанный в черный плащ с капюшоном. «Как вы можете гарантировать успешность вашего плана, господин Змей?» Слово взял глава клана Ножей. «У крови Ремоса нет иного выхода, кроме как поступить так, как я вам описал. И вы в любом случае ничего не теряете. Если небольшому отряду огней удастся оттянуть большую часть сил врага на свою ложную атаку, нас ждет легкая победа. Если же кровь поступит так, как я сказал, победа наша будет еще более легкой. Когда их армия ударит в тыл моей банде, мы организованно рассеем свои порядки и пропустим их под прямой удар Ножей, а потом ударим с флангов. В это время основные силы огней, находящиеся в засаде, ударят армии крови в тыл. Наша победа будет абсолютной. Вы получите и поделите сектора крови Ремоса, а за мной навсегда останутся Клоака и Нижние Доки. Хаем, я поддерживаю план. Возражений нет. Согласен. Поддерживаю. Когда все уже разошлись, Гильтар, правая рука главы клана Темных Ножей, немного задержался и, отойдя в защищенную от прослушивания комнату, активировал передающее устройство. Змей, я все-таки не уверен. Не время для сомнений. Нынешний глава клана слаб, и его время уже прошло. Зачем ножам слабый правитель? Ты же его правая рука, лучший из бойцов, тебя уважают большинство воинов и наемников, на тебе уже не один год висят все дела клана. А чем отплатил тебе этот старый идиот? Ты способен на большее, способен стать полновластным правителем клана и даже плюнуть на этих бесполезных покровителей, тянущих из вас все соки. За тобой пойдет большинство, а те... Кто ест с рук этих теневых кукловодов, битва опасное место, хе-хе. И к чему ограничиваться одним кланом? Сначала мы сокрушим кровь, затем ты станешь главой Ножей, а потом, с моей помощью, мы раздавим огни. Вся станция станет нашей. А наши враги? Враги падут. На лице Гильтара расплылась предвкушающая улыбка. Операция по захвату Клоаки и Нижних Доков продвигается достаточно успешно. Самат монотонно зачитывал доклад. Сопротивление по территории минимально, большинство противников сдается или отступает сразу, только увидев приближающуюся армию. Во много раз увеличился приток новых рекрутов, все больше мелких банд и одиночек добровольно присоединяются к нашим войскам. Со взятых складов, торговых точек и кораблей в общей сложности получено свыше 5000 единиц легкого оружия, а также 3 сотни среднего и 7 десятков тяжелого вооружения, 3000 комплектов легкой брони, 5 сотен средней и, к сожалению, всего чуть больше 4 десятков тяжелой. Склады со взрывчаткой тоже под нашим полным контролем. Есть некоторые проблемы с захватом кораблей. Сейчас захвачены всего 70% от общего количества. Владельцы оказывают сильное противодействие нашим силам. Некоторые заперлись на звездолетах и отстреливаются из их орудий. Кое-где для подавления очагов сопротивления я послал отряды мандаларцев. Не стоит торопиться и лишний раз рисковать. Достаточно только взять корабли в осаду и, рано или поздно, их хозяева все равно сдадутся. Времени у нас полно. Проговорил Алессар, внимательно рассматривая тактическую карту, где показывалось расположение и продвижение всех имеющихся отрядов. Что там с потерями? Как ты и приказал. В основном вперед сначала отправляется мясо и уже только за ними идут остальные. Поэтому потери среди солдат и мандаларцев удалось избежать, есть только легкораненые. Среди мяса же потери составляют 123 человека, раненых несколько сотен. Правда, особого значения это не имеет, так как всякого отребья мы уже опять набрали как грязи. Теперь мясо у нас около 8000, и это число продолжает расти. Число солдат удалось поднять до 2500, из них 545 бывшие военные и наемники. На шпионов будешь устраивать проверку? Нет, теперь это уже не имеет значения. Я даже могу сказать наверняка, что кроме тех пятерых, которых мы перевербовали еще в начале, новых стукачей больше нет. Змей чуть усмехнулся. Полагаю, такая уверенность связана с твоим исчезновением на несколько дней. Да и раньше ты куда-то постоянно пропадал. Именно. Хаем, а ты знаешь, что кланы Огней и Ножей объединили силы и собрали армию, чтобы нас уничтожить? Непонятно только, чего выжидают. До истечения второго этапа еще 2 дня, но даже если они нападут только после этого срока, их армия нам не опасна. Из чего такой вывод? Я заключил с ними союз против крови Ремоса. И почему сразу не сказал? Самат пораженно посмотрел на, как всегда, невозмутимого Ситха. Не был уверен, что удастся пара комбинаций. А какой смысл разглашать бесполезную информацию? Нужно сначала добиться какого-либо результата, с которым можно работать, а только потом уже посвящать в детали подчиненных. И ты полагаешь, что легко сможешь играть с сильнейшими кланами Римаса, а не думаешь, что они просто используют нас, отправят на убой, а потом добьют. Или вообще наплюют на все договоренности и атакуют вместо крови нашу армию. Может, это все ловушка, чтобы не пришлось ловить нас по всем нижним секторам. Эх, Самат, Самат, ничего ты не смыслишь в политике. Ну да ладно, можешь просто поверить мне на слово, до того, как мы разобьем кровь нас не кинут. А генеральная битва все равно пройдет, как мне надо, как и ее финал. Ну и почему ты так уверен, что они будут плясать под твою дудку? Потому что они пляшут под свою дудку, а я лишь чуть-чуть им помогаю. Зачем навязывать свое мнение людям, когда можно сделать так, чтобы они сами пришли к тому решению, что нужно тебе? Мда, ну что ж, будем надеяться, ты знаешь, что делаешь. Я всегда знаю, что делаю. И можешь не беспокоиться, излишней самоуверенностью я не страдаю. На случай непредвиденных обстоятельств у меня тоже есть пара планов, как и на случай полного провала. А теперь, пожалуй, расскажу тебе некоторые подробности. Глава 6. Война. Гарнизон Восточной крепости, перегораживающий огромную транспортную магистраль, мрачно смотрел, как вдалеке показались платформы, перевозящие войска противника. Все знали о предстоящем нападении и знали, что помощи, до окончания генерального сражения, от клана не будет. Поэтому приказ был стоять до последнего. Здесь были только добровольцы, те, кто понимал, что случится с их семьями, если вражеская армия прорвется в клановые секторы. Вот платформы опустились и оттуда высыпали пара сотен пехотинцев, а затем выехали несколько артиллерийских орудий. Комендант крепости Рейд зло сплюнул. Теперь противник сможет легко атаковать их, находясь вне пределов досягаемости крепостного вооружения. А специально установленные на такой случай пусковые установки ракет, которые смогли бы вынести всю вражескую артиллерию, чертово командование все забрало для своего боя. И такое впечатление, будто враг знал об этом, уж больно нагло они себя вели. Даже не попытались развернуть хотя бы минимальную противоракетную оборону. А силовой щит крепости со страшным скрежетом и грохотом последовательно разбилось 3 больших энергетических сгустка, отчего он пошел волнами и завибрировал. Комендант с силой сжал бинокль, в который наблюдал за противником. Щит продержится от силы час-полтора, а потом с ними будет покончено десятком попаданий. Можно безропотно ждать конца, а можно. Взгляд Рейда остановился на 2 десятках скоростных скутеров, стоящих во дворе крепости. Это будет атака в один конец. Через несколько минут из ворот на огромной скорости вылетели 20 добровольных смертников, они были не вооружены, но каждый имел при себе небольшой заряд взрывчатки. Чтобы преодолеть расстояние до противника понадобилось всего чуть больше 15 секунд, а затем они вошли в радиус поражения и по ним открыли плотный огонь сотни вражеских пехотинцев. Шквал бластерных лучей не оставлял возможности увернуться, поэтому защитники крепости даже и не пытались этого делать, выжимая из своих машин все возможное. Вот скутеры стали один за другим терять управление или исчезать в ярких вспышках взрывов, но 5 все-таки сумели прорваться. Рейд, из-за повреждения двигателя, чуть отставший от остальных, словно в замедленной съемке увидел, как артиллерийские орудия утонули в облаке огня. Их отчаянная атака уже была не напрасна. Старый воин радостно улыбнулся и, не обращая внимания на огонь, охвативший подбитую машину и уже пожирающий плоть, направил свой скутер в гущу врагов. «Начинайте выдвижение. Атака позиций банды через 20 минут». Саир устало помассировал виски. «Сейчас все должно было решиться. Огни уже атаковали восточные границы, а 10 минут назад на северный аванпост напали ножи. Господин, поступило сообщение с восточного форпоста. Помощник главы клана передал ему планшет. Хаем, очень странно. Значит, после самоубийственной атаки гарнизона, уничтожившей вражескую артиллерию, противник прекратил активные боевые действия. Мы, конечно, предполагали, что огни будут вяло атаковать, пытаясь нас выманить, но не настолько же. У них и кроме артиллерии должно быть немало средств для осады крепости. Все это может означать только одно. Да господин, нас явно пытались обмануть и сейчас основные силы огней находятся в другом месте. Вероятно, они ожидают нашей атаки на банду Клоаки и ножей, чтобы тут же ударить нам в тыл. Ты прав. Эти ублюдки думают, что провели нас и сейчас захлопнут мышеловку. Но мы используем их план против них самих. Рейд и его бойцы не зря отдали свои жизни, и теперь их жертва принесет нам всем победу. Чертовы твари из ножей, огней и их псы из Клоаки стократ заплатят мне и за гибель моего сына, и за смерть каждого моего человека. Саир в ярости сжал кулак. Алессар задумчиво глядел на монитор, где было видно, как его армия заканчивает последние приготовления перед предстоящей битвой. Внезапно в тактический зал на командной платформе буквально вбежал чем-то явно обеспокоенный Самат. «Ситх, у меня паршивые новости. Я только что получил сообщение, что армия крови Римаса обошла нас и напала на находящиеся в засаде силы огней. Эти идиоты оказались абсолютно не готовы к неожиданной атаке и теперь находятся в огневом мешке. Их просто избивают как детей, а единственный прямой путь от нас до их позиций взорван. Придется обходить завал кружным путем. Хаем, как неожиданно. Кажется, мой первоначальный план битвы только что полностью провалился. Ну и ладно». Довольно меланхолично отреагировал на известие змей и снова развернулся к монитору. «Кровь сейчас полностью разобьет огни, а потом, пройдя через их позиции, сможет добраться до магистрали, ведущей прямо в правый фланг ножей, специально ослабленный для укрепления тыла. Они просто не успеют перестроиться. Да и нам придется продираться прямо сквозь их позиции, чтобы добраться до противника. И что мы теперь будем делать? Ничего. Если враг оказался настолько любезен, что решил облегчить мне жизнь, зачем мешать ему в этом праведном деле? Как бы ни поступил противник, это все равно в конечном итоге будет мне на пользу. Финал у этой войны один, и он уже предрешен. Посреди гигантского транспортного туннеля разверзся настоящий ад. Воздух, казалось, пылал от тысяч бластерных лучей, артиллерийских выстрелов и разрывов ракет, пол станции постоянно содрогался от множества взрывов, а все пространство вокруг заполнял ужасающий стон и скрежет щитов, принимающих на себя вражеский огонь. Войска темных ножей вот уже почти 30 минут пытались сломить оборону крепости, перегораживающей туннель, но пока с минимальным результатом. Заранее укрепленный аванпост, накрытый несколькими перекрывающими друг друга щитами, все еще умудрялся успешно выдерживать сосредоточенный на нем огонь целой армии и даже огрызаться в ответ. Правда, тоже без особой пользы. Подошедшая почти вплотную армия сама была накрыта множеством щитов. Гильтар в очередной раз раздраженно сплюнул. Осада явно грозила затянуться на неопределенный срок, да и кровь почему-то медлила и не спешила попадаться в расставленную ловушку. Через одну из нестабильных зон щита, которые периодически возникали в случайных местах от слишком сильных нагрузок, прошла вражеская ракета и врезалась в ряды пехотинцев. Мощный взрыв, оставивший после себя двухметровую воронку, буквально испарил оказавшихся в эпицентре солдат, а остальных разметал, словно изломанные куклы. Стоящий рядом с Гильтаром на мостике штабной платформы глава клана Исхар грязно выругался, но уже в следующую секунду довольно усмехнулся. Выстрелы артиллерии ножей также смогли преодолеть вражеский щит, и теперь уже на стене крепости расцвели два огненных цветка. Первый выстрел не нанес большого урона, лишь сильно оплавил и разворотил броневые листы, а вот второй в клочья разнес тяжелую противотанковую турель крепости и сумел серьезно повредить находящуюся рядом пусковую установку ракет. Уже скоро им наступит конец. Исхар не успел договорить. К нему подошел один из операторов связи. «Господин, пришло сообщение от огней, их атакует и теснит армия крови. Они срочно запрашивают подкрепление. Банда сообщает, что не может к ним пробиться из-за взорванных проходов. Что мне ответить? Передай, чтобы держались, помощь скоро будет. Есть». Гильтар удивленно посмотрел на главу клана. «Вы собираетесь помочь им, господин?» «Конечно нет. Пускай режут друг друга. Надеюсь, огни все-таки сумеют хорошенько потрепать кровь, а мы потом добьем уцелевших». Исхар немного помолчал, а потом, слегка прищурившись, посмотрел на своего помощника и активировал поле, защищающее от прослушивания. «И я рад, что ты выбрал правильную сторону, Гильтар. Здесь и не нужно было ничего выбирать. Вы же не думали, что я действительно могу присоединиться к этому змею? Эти ничтожества из Клоаки последнее время стали слишком уж зарываться. Возомнили, что кучка быдла может представлять из себя реальную силу. Тем не менее, змей опасен, а его способности весьма впечатляют. Я изучил тот список псов наших покровителей, что он тебе предоставил. Все имена проверить невозможно, но про некоторых подставных я знал точно, а некоторых и раньше подозревал. Так что можно предположить, что список верен. В этот момент камлинг на руке Гильтера пискнул, и помощник главы, пробежавшись глазами по высветившемуся сообщению, передал устройство Исхару. Змей прислал новый план действий для нашей армии. Как вы теперь намерены поступить, господин? Глава клана минут 20 молча изучал присланную информацию и только потом произнес. Хорошая стратегия, и пока я не вижу в ней явных изъянов или возможности для банды нас подставить. Собственно, я и сам подумывал во многом так поступить. Поэтому пускай пока все идет согласно плану змея. Интересно, для него все же было сюрпризом, когда наши враги изменили свою стратегию, или он изначально на это и рассчитывал. Так или иначе, корректировка предстоит незначительная. Скоро кровь разберется с огнями и доберется до нашего правого фланга, и до этого момента нужно просто перевести отряды этих подставных цензура с тыла на позиции, по которым будет нанесен основной вражеский удар. Как и задумывалось, враги сами избавят нас от большинства проблем, а потом, при поддержке банды, мы окончательно разобьем кровь. Мы будем укреплять правый фланг, переведя туда часть щитов и артиллерии. И что будет, если змей не вступит в битву? Нет, укрепления фланга не будет, пускай кровь устроит там хорошую бойню и будут уверены в своем превосходстве. Только, согласно плану, переведешь туда часть заготовленных одноразовых ракетниц. А насчет нашего друга, он рассчитывает отхватить себе изрядный кусок элитных секторов, а без поддержки одного из кланов у него ничего не выйдет. Мы нужны ему, особенно теперь, когда огни сильно ослабнут. Поэтому змей придет, и ты будешь до последнего играть свою роль, Гильтар. Когда же банда Клоаки будет нам уже больше не нужна, придет время разобраться и с нашим союзником. Ха-ха. За разговором ни Исхар, ни Гильтар не заметили, как один из четырех командиров армии, занятых сейчас изучением тактической карты, кинул на них взгляд полной жгучей ненависти. Отряды ножей, засевшие за наспех сооруженной баррикадой, напряженно вглядывались во тьму транспортной магистрали, откуда скоро должна была показаться вражеская армия. Все сенсоры и связь были полностью забиты помехами от глушилок врага, и солдатам больше ничего не оставалось, как только рассчитывать на такое не слишком надежное средство, как собственные глаза. Вот, еще секунду назад, все было тихо, а потом, мрак и тишину разорвали шквал бесчисленных бластерных очередей и вой множества ракет. Первая баррикада не продержалась и десятка секунд, как ее, вместе с укрывшимися за ней бойцами, буквально перепахало. Из тоннеля стали вылетать огромные, бывшие когда-то транспортными, платформы. Теперь это были настоящие передвижные крепости, плотно обвешанные толстыми броневыми плитами и турелями, со множеством амбразур, из которых выглядывали дула тяжелых бластерных орудий. Они представляли собой настоящие машины разрушения. Не обращая внимания на огонь, ведущийся с земли, который только бессильно выбивал искры из брони, платформы стали методично расстреливать следующие баррикады и подавлять точки, откуда велся наиболее плотный огонь. Следом стремительно вылетели несколько сотен скоростных скутеров, ведя непрерывную стрельбу из закрепленных под носом спаренных скорострельных бластеров и маневрируя на огромных скоростях между наваленных в качестве укрытий контейнеров, они вносили свою долю хаосу в ряды ножей. Одновременно их пилоты постоянно раскидывали везде небольшие гранаты и заряды взрывчатки. После налета скутеров, на практически полностью уничтоженную первую линию обороны, сплошным потоком хлынули пехотинцы крови. В их строю, в метре от пола, медленно двигались небольшие бронированные и хорошо вооруженные платформы, выполняющие роль танков. Не выдержав натиска, остатки выживших солдат ножей в панике побежали. Многие даже в спешке кидали свое оружие, но все было напрасно. Их всех быстро настигали скутеры и безжалостно добивали. Правый фланг ножей оказался полностью раздавлен. Армия крови Римаса перестроилась и, на время отключив генераторы помех, начала неторопливое движение вперед, тщательно сканируя окружающее пространство на предмет наличия живых существ или дроидов. Внезапно, практически перед самым носом войск, замаскированных во всяком мусоре позиций, которые по какой-то причине пропустил сканер, стартовали многие десятки ракет. Все они были направлены на платформы крепости и, хотя некоторые из ракет смогли сбить очереди турелей, большинство нашли свои цели. Три из четырех платформ крепости, двигающихся высоко над передовыми отрядами, покрылись густой сетью разрывов, а затем начали медленно крениться и, наконец, тяжело рухнули на ряды своих же солдат и танковых платформ. При падении поверженных колоссов почти тут же произошла детонация их силовых установок и боеприпасов, породившая мощную огненную волну и множество разлетевшихся обломков, что сразу привело к еще большим потерям среди армии крови. И, в дополнение ко всем неприятностям, на месте взрыва возник гигантский пожар, преградивший дальнейший путь. Четвертой платформе повезло, хотя и в нее тоже ударили ракеты, она была одной из трех платформ, оборудованных щитом, который и сумел выдержать атаку с последующими взрывами. Пока тушился пожар, проведенное расследование показало, что удар был нанесен с помощью примитивных самодельных устройств, представляющих собой одноразовую ракетную установку, закрепленную на обычном манипуляторе. Операторов устройства не имели и не являлись дроидами, поэтому и были проигнорированы сканером. Их управление осуществлялось только дистанционно, и фактически, отключив генераторы помех, кровь Римаса сами оказались виноваты в случившемся. Вскоре выявилась еще одна деталь. У всех ракет были отключены системы самонаведения, поэтому все автоматически выброшенные платформами ложные цели оказались просто бесполезны, да и расстояние атаки было слишком небольшим. План врагов был практически на грани фола, и малейшая мелочь должна была ему помешать, но он сработал. Сработал как часы, словно противник отлично просчитал все действия армии крови. В этот момент Саира впервые посетила мысль, что, несмотря на все жертвы, усилия и стратегические планы, его клан, как слепой, глупый банта, идет только туда, куда ведет его неумолимый погонщик, при этом думая, что идет сам по себе. И, как и у слепого, глупого банты, вариантов взбрыкнуть и вырваться, сохранив свою жизнь, у него нет, только надеяться, что в конечной точке пути окажется не скотобойня. Но, может, все не так уж и плохо, и это всего лишь глупые, бессмысленные страхи. Владыка, миссия успешно завершена. Враг действовал в точности, как вы и предсказали. Мне удалось сбить ракетами три платформы крепости, и кроме этого противник понес серьезные потери в наземных войсках, но здесь точные цифры неизвестны. Также на месте падения платформ разгорелся сильный пожар, мешающий дальнейшему продвижению армии. Предположительно, на его ликвидацию крови понадобится около часа. Ты хорошо поработал, Рих. Есть какая-нибудь информация о выживших на правом фланге ножах? Нет, владыка. Из-за наличия помех наблюдения за битвой было невозможно, а после их отключения дроид-разведчик не засек в радиусе действия сенсоров присутствие союзников. Можно предположить, что они все перебиты или захвачены в плен. Замечательно. Хотя, думаю, после смерти своего сына, глава крови вряд ли будет брать пленных. Змей довольно ухмыльнулся. Хаем, Алессар, а стоило ли вот так просто пускать под нож целых 2000 человек? Это серьезно ослабило войска наших союзников, да и ты сам говорил, что скоро армия ножей будет принадлежать нам, а значит, погибли потенциально наши солдаты. Нет, я конечно помню, что на правый фланг в основном были отправлены марионетки теневого правителя ножей, верные им люди и прочие неблагонадежные, но вряд ли их было так много. Спросил, немного нахмурившись, Самат, когда Рих вышел из зала совещаний, и они остались с Ситхом одни. Не будь таким сентиментальным, мандалорец. Конечно, у меня не было времени и возможности делать слишком тщательный отсев, поэтому всех невинных солдат запишем в неизбежные потери и запомним героями, погибшими за наше дело. Да и не впустую я их слил. Все-таки целых три сбитых платформы крепости, куча погибших наземных войск и пожар, который даст время остальной армии союзников на подготовку к атаке. Хороший размен, и по-моему весьма славная, героическая смерть. Не считай меня размякшим идиотом, Ситх. Я прекрасно понимаю необходимость твоих действий, да и гибель этих ножей не особенно меня волнует. Просто, каждый воин имеет право на достойную смерть, а не на участь бессловесного жертвенного скота. Неужели нельзя было хотя бы нормально их вооружить и лучше укрепить позиции, чтобы они подороже продали свои жизни? Легкие и средние бластеры против бронированных платформ крепости – это издевательство. А смысл тратить стратегические ресурсы на этих смертников, вся роль которых сводится только к тому, чтобы быть приманкой в моей ловушке? Их смерть и так уже была предрешена, когда выяснилось, что они работают на своих покровителей, а тяжелое вооружение и генераторы силовых полей понадобятся мне в другом месте. Я понимаю, и все-таки. Знаешь, в чем проблема большинства мандаларцев, Самат? У вас слишком много различных понятий о чести и принципов, зачастую даже противоречащих друг другу. Это ваша сила и одновременно слабость. И именно поэтому вы величайшие воины галактики, и именно поэтому вы сейчас почти вымерли. И ты, полагаю, собираешься нас изменить? Нет, вмешиваться в вашу культуру я не собираюсь, в ней меня абсолютно все устраивает. Но лишь под руководством таких, как я, твой народ сможет выжить и добиться чего-то в этом мире. Знаешь почему? Потому что правителем любого народа всегда должен быть человек, прежде всего умный, жадный, циничный, беспринципный и жестокий. Считаешь, что такой человек может быть хорошим правителем? Именно. Он преследует только свои интересы и приумножает только свою силу, богатство, могущество и так далее, уничтожает только своих врагов. Неприятные черты, правда. Но знаешь, в чем заключается весьма интересный парадокс? Когда-то один умный человек сказал: «Империя – это император, а император – это империя. Империя – это безраздельная собственность императора, а значит, уничтожая своих врагов, он уничтожает врагов империи, а враги империи – это враги императора. Приумножая свое богатство, он приумножает богатство империи, а богатство империи – это его богатство. Мощь империи – это мощь императора, проблемы империи – это проблемы императора, благополучие империи – это благополучие императора и наоборот. Понимаешь, в чем суть? Но если император не обладает теми качествами, что я описал, он жалкое ничтожество, которое рано или поздно все погубит. Ну почему же, мандаларцы выбирают себе Мандалора, который является самым достойным из нашего народа и его лидерства? Ты сам себе ответил, Самат. Мандалор, самый достойный из вас, он воплощает в себе все ваши лучшие качества и действительно, лучшего воина и военачальника, скорее всего, не найти. Но, что он понимает в политике, а в экономике? Ваш народ практически всегда зарабатывал деньги одной только войной. И где вы сейчас? А из-за того, что большинство мандаларцев даже не разбирается в простейших интригах, вами сейчас правит пацифичная цензура и ее коррумпированные министры. А истинных мандаларцев и их Мандалора, как несмышленых детей, подставил Весла из вашего же дозора смерти. И что ты хочешь всем этим сказать? Мандаларцы хороши в тактическом плане. Вы отличные и храбрые солдаты, люди чести, у вас великолепные командиры, устройство вашего общества, воспитание детей и забота о них тоже достойны уважения. Но в стратегическом плане вам необходим тот, кто будет вести ваш народ, и он не должен разделять ваши принципы. Вам нужен император, не Мандалор. Именно он возьмет на себя всю тяжесть грязных решений, грязной войны, интриг, бизнеса, политики, стравливания врагов, чисток рядов от всяких цензур, подобных Весле или Сатин, и так далее. И вся эта грязь не коснется и не запятнает мандаларцев, потому что император не мандаларец. Но без него ваш народ обречен. Его качество дополнит и усилит вашу нацию, но не коснутся и не испортит ее, а она станет опорой и основой его империи, его силой и карающим мечом.